Вскоре перед ними выросла каменная гряда, протянувшаяся с запада на восток. Она отбрасывала густую тень на подъехавший караван. Казалось, что за гигантской красно-бурой стеной скрывается совсем другой мир. «Пустыня здесь кончается?» — спросил Туран, разглядывая склоны сухого каньона, на который крючку показал Така. «Там пустыня», — ответил проводник, не оборачиваясь. «Я пустыня. Он?» — людоед ткнул пальцем в Маниса. «Пустыня. Все. Мы вместе, да». Пленник пожал плечами, отполз на середину клетки и стал делать упражнения. В клетке не выпрямиться, мышцы затекли, приходилось как-то разгонять кровь в жилах. Он стал подтягиваться на пруте, поджав ноги, потом приседать, резко выдыхая жаркий воздух. Крючок оглянулся на караван. Атаман из Панчи не показывался, других приказов не отдавал и медленно повел телегу вперед. С нависшего над дорогой каменного уступа посыпалась галька, люди вскинули головы. Вверх, цепляясь за впадины в буром камне, шмыгнуло склизкое тело. «Кальмарка!» — сказал Така. «Сырую нельзя, а зажарить будет вкусно. Така знает, жарил». Повозка, за ней мотоциклетки с мотоциклами, Панч, фургоны и телеги с мутантами вытянулись в каньон. Лучи солнца не проникали сюда, стало сумрачно и прохладно. Присыпанное иловой пылью ущелье извивалось, неровные стены поросли колючим кустарником. Позади в мотоциклетной коляске восседал морс с обрезом наперевес. Дерюшка высунул голову из окошка фургона. Бочка с ружьем встал на подножке по другую сторону кабины. На телеге с пятнистым мутантом маячил длинный, тощий Кромвель, доставший свой серебристый пистолет. Рядом сидел Малик. Изнывавшие от жары бандиты оживились, когда караван въехал в прохладное ущелье. Даже Макота выставил голову в люк на крыше Панча и с настороженным любопытством разглядывал склоны. «Долго нам тут ехать?» — спросил Туран. «Солнце не зайдет, как будем в огненной долине», — ответил людоед. Крючок, сунув в рот жевательную пластинку, равнодушно бросил. «Че за долина?» «Огонь и пар». Так осел в полоборота к нему, запустив пальцы под жилетку, почесал впалую грудь. «Земля дрожит, но не опасно. Така любит в ключах купаться». «Дрожит?» — повторил крючок, к чему-то прислушиваясь. Туран нахмурился. Людоед привстал. Звук доносился оттуда, где ущелье расширялось. Манис нервно дернул башкой, бандит натянул поводья, и повозка остановилась. На дорогу впереди посыпался щебень. Урчание мотоциклеток и мерное гудение Панча постепенно заглушал тяжелый, прерывистый рык. «Оттрясет повозку», — заметил крючок. Так оспрыгнул на дорогу, обижав ящера, припал ухом к хилу. Манис зашипел и начал пятиться. Бандит ударил его шестом по башке, выпрямился во весь рост, заслонив Турану обзор, вытащил из-за ремня обрез. Сзади донесся крик Макоты. «Чего встали?» Наверное, атаман ничего не слышал, сидя в Панче с включенным мотором. Ни крючок, ни так и не ответили. Людоед присел на корточки, взялся за ожерелье на шее и стал перебирать костяшки. Нахмурился, вслушиваясь, и вдруг резко вскочил. Подкатилась мотоциклетка Морзе, за ней, едва не подперев ее бампером, встал Панч. Хлопнула дверца, и, выскочивший из фургона, атаман заорал: «Че опять такое? Какого некроза торчите посреди этих каменюк, чтоб вас...» Он запнулся, услыхав непонятный звук и ощутив тряску. Со склона покатились камни, несколько булык покрупнее ударили в кузов Панча. Макота взглянул вверх и нырнул обратно в кабину. Казалось, на повозку надвигается нечто огромное, страшное. За поворотом лязгало, гремело и рычало так, что Туран невольно начал отползать к задней стенке клетки. Натолкнувшись на прутья, ухватился за них и крикнул: «Крючок! Эй! Выпустите меня!» Бандит, прижав обрез к груди, застыл на передке телеги. Он даже жевать перестал. Мелко перебирая кривыми ногами, Манис засеменил вбок. Крючок кинул обрез, натянул поводья, пытаясь удержать рептилию на месте. Из-за каменного выступа на повороте ущелья показался ствол, а следом, дребезжа гусеницами, выползла тяжелая махина. Корпус из склепанных железных листов, впереди к скошенной бронеплите приварены два крюка, на них намотан трос, дальше лежат запасные звенья траков, еще дальше высится угловатая надстройка с двумя смотровыми щелями и широким стволом между ними. Машина отдаленно напоминала трактор, который Туран видел на ферме Ефраима, только была куда массивнее, вся зашита в броню, да к тому же с пушкой. «Танкер!» — Крючок выпустил поводья. Манит с шипением припал к земле и забил хвостом, как собака. Бандит, обернувшись, повторил: «Танкер! Омеговский!» Вытерев пот со лба, он подобрал обрез. Туран только сейчас заметил, что на передних щитках, приваренных гусеничным полком машины, намалеваны желтые подковы. Замок Омега. Про него ничего не знали ни отец, ни Назар, но шаарский талец иногда упоминал в новостях сильный клан, который обучает наемников на своей базе где-то на востоке. Правая гусеница машины застопорилась, рыкнул двигатель. Выплюнув струи черного дыма из дефлектора в корме, танкер довернул на колею и, клюнув носом, замер. Сзади заорал Морс, заголосил в ответ Дерюшка, потом сухо, резко выкрикнул что-то повелительное Кромвель, и бандиты заткнулись. Ствол опустился, нацелился на повозку, казавшуюся очень маленькой в сравнении с механическим монстром. Крючок неуверенно прицелился в орудийную башню. Така, присевший рядом с Манисом, зажал уши и раскрыл рот. Туран прижался спиной к прутьям и уставился на машину, которую бандит назвал танкером. Он желал лишь одного, чтобы взрывом снаряда зацепило и Панч. Тогда будет шанс, что он вскоре встретится с Макотой на небесах. Двигатель танкера смолк. В орудийной башне откинулся люк. На броню выпрыгнул невысокий подвижный человек, затянутый в черную кожу, в темном облегающем шлеме и круглых очках. В деревянной кобуре на боку болтался маузер, с другой стороны висел кинжал с черной рукоятью. Человек поднял очки на лоб, присев возле люка, окинул взглядом машины и людей перед собой. «Кто командир?» — негромко спросил омеговец. Он расстегнул ремешок на подбородке, стянул перчатки из мягкой кожи и сунул за ремень. Хлопнула дверца Панча. Надев соломенную шляпу и сунув в зубы верную трубку, Макота не спеша обошел повозку и встал перед махиной. Туран понял, что атаман сейчас больше всего на свете хочет завладеть омеговским танкером. Макота смотрел на машину с напряженным вниманием, прикидывал шансы. Потом его лицо разгладилось, он запустил пальцы под ремень, принял расслабленную позу и громко сказал: «Мои люди стрелять не будут!» «Ты старший?» — спросил человек в шлеме. «А то! Меня Макотой звать! А ты кто, наемник?» «Альф Сыман, сержант-шеф, замок Омега». «Вижу, что Омега. С корабля едете?» Казалось, Альф Сыман сомневается, отвечать или нет. А еще Туран видел, что омеговец то и дело косится вниз, словно готов в любой миг выкрикнуть в люк команду. И что тогда? Сидящий за пушкой человек выстрелит, и конец Макоте, ведь он бесстрашно встал прямо перед стволом. «А мы с моста», — продолжал атаман, как ни в чем не бывало. «Давно в пути. Че нового на корабле?» Наемник вроде бы принял решение, уселся на краю люка, свесив ноги. «На корабле все спокойно», — сказал он. «Прокторы следят за порядком, как всегда». «Арсенал-то как? На месте?» «Арсенал работает. Говоришь, вы с моста? Не видели в небе ничего странного?» «Че?» — не понял Макота. «Ты об чем, служивый?» «Видели в небе что-то необычное», — терпеливо повторил наемник. «Ну, это облака там», — протянул атаман. Он сделал шаг вперед и поставил ногу на лежащий в иле камень, сунул в карман так и не раскуренную трубку. «Птички всякие. Еще ил летает, когда ветер. Да ты о чем вообще?» «О летающей машине. Вроде тех, что у небоходов, но иначе выглядит. Видели такую?» «Не», — покачал головой Макота. «Не было никаких машин. А вот буря недавно приключилась». Атаман что-то еще говорил, Туран не слушал. Но вдруг заметил, что сбоку от склона каньона к танкеру ползет Кромвель. И понял. После того, как на кузов Панча упало несколько каменюк, Макота, вернувшись в грузовик, не просто отсиживался там, дожидаясь развития событий. Он через заднюю дверцу подозвал Кромвеля, и когда из люка показался Альф Сыман, дал охотнику указание, как действовать. Теперь Кромвель, незаметно обойдя танкер, по-пластунски подбирался к нему, вооруженный пистолетом, ножом и сетью, вроде тех, какими ловят сайгаков с машин. Дернулась голова крючка, он тоже заметил. Така переступил с ноги на ногу и положил руку на башку Маниса. Макота с омеговцем продолжали обмениваться слухами. Охотник полз бесшумно. В одной руке он держал револьвер, нож в зубах, свернутая сеть была приторочена к плечу. «На что он рассчитывает?» – удивился Туран, искоса следя за ним. «Ведь наверняка сидящие внутри на чеку, и как только раздастся выстрел из револьвера, прозвучит и второй из пушки». Ясно, что Макота намеренно встал прямо перед стволом. Только из-за этого Альф Сыман немного расслабился и позволил втянуть себя в разговор. «Ну и что теперь?» Атаман рассказывал про жадность торговцев арбузами, когда Кромвель добрался до гусеницы. Скорее всего, в боку орудийной башни тоже были смотровые щели, но внимание сидящих внутри сосредоточилось на машинах и людях впереди, и они не заметили того, кто прополз за растущими у склона кустами. Кромвель начал выпрямляться. Его и омеговского наемника разделяло не больше 5 шагов, но Сыман был вверху, а охотник внизу. Что он собирается делать? Неужели хочет набросить сеть, как на сайгака, когда Сендер на полной скорости нагоняет несущегося по степи зверя? Кромвель отстегнул ремешок на плече, медленно расправил сеть, замахнулся. Из танкера донеслось приглушенное шипение, треск. Альф Сыман сменил позу, заглянул в люк. «Шеф!» – прозвучало из кабины. «Командир взвода на связи!» В этот миг Кромвель бросил сеть. Она шелестом расправилась в воздухе и упала на омеговца. Альф Сыман нагнулся, протягивая вниз одну руку и придерживаясь другой за край люка. Когда сеть накрыла его, он дернулся и свалился в кабину. Кромвель спрыгнул на гусеницу, Макота, схватив узкий длинный камень, на который опирался ногой, обеими руками занес его над головой и бросился к танкеру. «В сторону, крючок!» — взревел он. «Отворачивай!» Атаман с разбегу вонзил камень в ствол и присел. Крючок дернул поводья, вцепившийся в шею Маниса Така, потянул рептилию в сторону. Кромвель уже был на орудийной башне. Он встал над люком, широко расставив полусогнутые ноги, направил револьвер вниз и дважды выстрелил. Раздался лязг, короткий вскрик. А потом из люка вылетел кинжал с черной рукоятью. Он ударил Кромвеля в плечо, отбросил назад. Шипящий Манис поволок телегу от танкера. Машины позади разворачивались. Из дефлекторов плеснули струи дыма. Танкер взревел и поехал. Макота, поджав ноги, повис на стволе. Раненый Кромвель спрыгнул с гусеницы, отбежал, держась за плечо. Танкер двигался прямо на Панч. Орудийная башня начала поворачиваться, атаман на стволе закачался. Телега с клетью въехала в кусты под склоном и встала. С этого места Туран видел механика Захара за лобовым стеклом грузовика. Отчаянно гримасничая, тот навалился на руль. Тяжелый Панч медленно набирал ход, уходя из-под гусениц омеговского танкера, а тот ехал все быстрее, кашляя дымом. Макота подтянулся, забросил ногу на ствол и перебрался с него на скошенную бронеплиту, выхватил пистолет и стал стрелять в смотровую щель. Ствол омеговской пушки заскрежетал по борту Панча. Танкер и грузовик разъезжались, первый двигался вдоль каньона, второй приближался к его склону. Если бы не Макота, омеговцы жахнули бы из пушки, но из-за камня снаряд мог взорваться в стволе. Танкер напирал, проминая борозду в кузове грузовика. Наконец Панч свернул с колеи и встал. а танкер поехал между поспешно расползающимися в стороны мотоциклетками, мотоциклами и фургонами, тяжело виляя, пытаясь раздавить их. Следом бежал, спотыкаясь, Кромбель. Дверца одного фургона распахнулась, наружу вывалился бочка. Размахивая тяжелой железной трубой, с ревом ломанулся за омеговцами. Он догнал Кромбеля, они забрались на танкер, бочка принялся колотить трубой по орудийной башне. Потом махина исчезла за поворотом каньона. Еще некоторое время доносились рев мотора, выстрелы и лязг трубы, они делались все тише. Высыпавшие из машин бандиты переглядывались. Крючок сидел на краю телеги, свесив ноги и жевал. Так и обнимал Маниса за шею. «А что, если они развернутся и назад поедут, чтоб отомстить нам?» — опасливо спросил Дерюшка. Говорливый Малик, бывший омеговец, возразил. «Не поедут. Если Кромбель сержанта убил или ранил сильно, без приказа не поедут. Но вот если они...» Дерюшка крикнул, тыща пальцем. «Назад идут!» Из-за поворота показался Макота. По сторонам шли Кромбель и бочка с погнутой трубой в руках. Охотник прихрамывал, держался за плечо. Макота шагал, ни на кого не глядя, будто о чем-то размышлял. «Ну что?» — спросил Дерюшка у бочки, когда тот полез в фургон. «Упустили!» — махнул рукой тот. Не получив никаких приказов от главаря, бандиты сами стали рассаживаться по машинам. До деда Панча Макота встрепенулся, посмотрел по сторонам. Залез на подножку, оглядел своих людей и бросил. «Сейчас они очухаются, камень из ствола вытащат, вернутся и станут по нам из своей пушки. Быстро валим отсюда!» И он скрылся в кабине.